эфіры радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. Тут Ганна Соуць, асноўныя падзеі дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У Менску на плошчы Незалежнасці адбываецца акцыя пратэсту. Удзельнікі акцыі лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 18-ю гадзіну у выбарах узялі ўдзел 66,7% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНФ заяўляюць, што выбары не адбыліся. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына абяцае абвясціць о палове першай ночы. У размове з журналістамі пасля галасавання Александр Лукашэнка выказаў свой прагноз адносна недаўгавечнага існавання беларускай апазіцыі. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнароднай навінаў. Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Амерыканскія заканадаўцы заяўляюць, што яны ў асноўным дамовіліся пра прыняцце прапанаванага ўрадам пляну ўратавання фінансавай сістэмы краіны. Праца над канчатковай версіяй пляну, які прадугледжвае выдаткаванне 700 мільярдаў даляраў на набыццё банкаў неліквідных актываў, працягваецца. У Багдадзе сёння як найменей 23 чалавекі загінулі ў серыі некалькіх выбухаў, яшчэ дзясяткі былі паранены ў розных раёнах іракскай сталіцы. У афганскім горадзе Кандагары забітая вядомая ў горадзе супрацоўніца паліцыі Малялай Какар, якая чольвала аддзел у барацьбе са злачынствамі супраць жанчын. Сёння ж у гэтай правінцыі ў выніку тэракту загінулі 6 чалавек, улучна з 3 паліцыянтамі, параненыя 17 чалавек. У Аўстрыі завяршылася галасаванне на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Першыя неафіцыйныя прагнозы сведчаць, што ультраправыя партыя «Свабода» і «Альянс за будучыню Аўстрыі» разам набіраюць каля 30% галасоў. Гэта самы высокі працэнт за ўсю гісторыю пасляваеннай Аўстрыі. Перамагаюць, як і чакалася, левацэнтрыстская сацыял-дэмакратычная партыя і кансерватыўная народная партыя. Рада бяспекі ААН ухваліла рэзалюцыю, якой заклікае Іран выконваць патрабаванні аб спыненні працаў для ўзбагачэння ўрану. Новыя санкцыі не прадугледжваюцца. Рашэнне было ўзгоднена ўсімі сябрамі рады пасля таго, як Расія заявіла, што пярэчыць супраць новых санкцыяў. На захопленым піратамі ўкраінскім судні «Фаіна» адзін з расейцаў памёр ад ціску, паведаміў па мабільным тэлефоне капітан судна. Амерыканскі ваенны карабель, які падышоў да ўзбярэжжа Самалі, назірае за дзеяннямі піратаў на захопленым судні. Экіпаж кітайскага касмічнага карабля «Шэньчжоу-7» паспяхова вярнуўся на зямлю. У суботу адзін з трох сябраў экіпажу Джай Джыган выйшаў у адкрыты космас упершыню ў гісторыі касмічнай праграмы КНР. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соуць. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. На 110 месцаў прэтэндуюць 263 кандыдаты, 70 з іх прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Паводле дадзеных цэнтра выбаркамы на 20-ю гадзіну у выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. І ў гэтай хвіліны прадстаўнікі цэнтра выбаркамы праводзяць прэсавую канферэнцыю. На ёй знаходзіцца наш карэспандэнт, і неўзабаве мы звяжемся з ім і даведаемся апошнія лічбы і заявы прадстаўнікоў ЦВК. А ў гэты момант у цэнтры Мінску адбываецца акцыя пратэсту. Нагадаю, што спачатку людзі сабраліся а 20-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Пасля кароткіх выступаў лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў выйшлі на праезную частку і прайшлі да плошчы Незалежнасці. І як паведамлялі раней нашы карэспандэнты, моладзевыя актывісты прынеслі намёты і павесілі бел-чырвона-белы сцяг на помнік Леніну. А пасля гэтага яны зноў накіраваліся на Кастрычніцкую плошчу. З намі на сувязі карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, скажыце, калі ласка, што цяпер адбываецца і дзе знаходзяцца ўдзельнікі акцыі? Менавіта ў гэты момант вось якраз яны прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу. На усталяваным экране якраз ідзе вось гэтая прэсавая канферэнцыя, дзе выступае Лідзія Ярмошына. Гэта выклікала хвалю такога незадавалення. Усе мітынгоўцы пачалі скандаваць насупраць экрана «Ганьба, ганьба». І зараз яны прайшлі ўжо ў бок Палацы Рэспублікі. Яны сказалі, што яны пойдуць у цэнтр выбарка, і альбо да цэнтра выбаркаму. А пакуль што натоўп дайшоў да прыступка ў Палаца Рэспублікі. Нагадаю, што ніякага такога пляну адмысловага няма. Моладзь зайшла, ну, не так шмат людзей, але можна сказаць, што гэта ўжо некалькі соцень. Белшы вон і белыя сцягі па-ранейшаму, сцягі еўразвязу. Вось яны зараз сталі на прыступках у гэты момант. Яшчэ не пачаўся імправізаваны мітынг, ну, хутчэй за ўсё, тут таксама будзе мітынг. Вось ўжо паднеслі мегафоны, ну і нехта будзе зноў выступаць з моладзі. Напісана на плакатах «Жыве незалежная Беларусь», «Мы за выбары, але супраць выбарчага фарсу» і гэтак далей. Пакуль усе стаяць каля гэтага будынку, але яшчэ падыходзяць людзі, якія не паспелі прайсці на зялёнае святло. Люба, вы не маглі бы падняць тэлефон і даць магчымасць слухачам свабоды паслухаць галасы плошчы? Зараз. Зараз якраз у гэты момант спынілі скандаванне, бо на прыступках замацоўваць сцягі. Вось вы чуеце, пачынаецца імправізаваны мітынг. Моладзь абураецца выбарамі, называюць, што на беларускім тэлебачанні даюць непраўдзівую інфармацыю. Вось пачаўся мітынг, вы чуеце гэтыя воклічы. Люба, скажыце, калі ласка, вы гаварылі пра тое, што ўдзельнікі акцыі нясуць з сабой намёты і мелі намер усталяваць іх на плошчы незалежнасці, і яны цяпер працягваюць з сабой насіць гэтыя намёты? Ну, пакуль што намётаў я не бачу. Хутчэй за ўсё, калі ўжо ішлі на Кастрычніцкую плошчу, то іх звярнулі, таму што звярнулі, бо зараз я іх не бачу, было два намёты, але пакуль ніводнага няма. Хутчэй за ўсё, калі неслі ўжо на гэтым шляхам, ужо іх прыбралі. Але не выключана, што яны могуць зноў тут з'явіцца. Хаця вось моладзевыя актывісты з іншых арганізацый кажуць, што можа і немэтазгодна менавіта ў гэты дзень ставіць намёты, бо гэта не тыя выбары, не тая падзея. І зразумела, што зараз тут нічога такога вызначальнага, лёсавызначальнага не адбудзецца для краіны. Любоў Лунёва застаецца на Кастрычніцкай плошчы. Наступнае выключэнне праз 20 хвілінаў. Вы можаце сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Там ідзе онлайн-рэпартаж і ўжо выстаўленыя фота з акцыі ўдзельнікаў, якія прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу пратэставаць супраць вынікаў выбараў. А я зараз прапаную вам паслухаць галасы ўдзельнікаў гэтай акцыі. Не апошні диктатуры на вольным европейском континенте. Не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Вы сегодня тут на площади Шаму, акция заборонена. Я потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Казулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство. Чому мы на этой площади? Тому что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хочем, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси. Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз? Вельми сумно и горача за такие выборы. Тому я тут, и мне все ровно. Забаронено это мероприемство ці не. Терпеть нельга уже. Молодий чоловік, чому ви тут сьогодні? Я сьогодні, каб виказати свій протест супроти фальсифікації цих ганебних виборів. Сьогодні ми тут на площі, тому що ми вирішили віддати свій голос саме на площі, тому що вважаємо, що наш голос на збирательних участках він не буде услышан. Що для вас вот сьогоднішня акція, чому ви тут, що ви думаєте про вибори сьогодні? По-перше, це я сам переконався у тим, що вибори не свободні. Сам з Полоцька у глибокім три дні назирав за виборами, там просто напросто сьогодні 25% проголосували за терміново. І я ўвогуле лічу, што пасля 96-го года у нас парламента ўжо ўвогуле ў Беларусі няма. Ні ў якім разе нельга, каб ОБСЄ прызнала вось гэтыя выбары. І ад таго вось мы ўсе тут на плошчы. Голосы удельников акции записала Галина Бакунчик. А праз 10 хвилин у нашем эфире аналитик «Свободы» Юрий Дракахруст и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько обмеркуют перспективы оппозиции после 28 вересня. Протягиваем программу. Представники объединенных демократичных сил заявили, что Палата представников будет обрана у вынику нелегитимного выборчего процессу. С лидерами АДС в часе голосования гутарил Олесь Дашинский. Паводле сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолія Лябецькі, папярэдняя ацэнка АДС пра несвабодныя і недэмакратычныя выбары ў дзень асноўнага галасавання абрасла моцнай мускулатурай. Спадар Лябецька сёння асабіста наведаў выбарчыя ўчасткі, бо ў штат камісіі не былі ўключаны ягоныя прадстаўнікі. Нам не даюць нават дадзеных, колькі людзей прагаласавала датэрмінова. І не толькі нам, вот, мне як кандыдату ў дэпутаты на некаторых участках, але і міжнародным наглядальнікам, двум паслам з амбасад Літвы і Італіі, хаця гэта ж выбарчы працэс, а не ваенная аперацыя, дзе ўсё павінна быць засакрэчана. У першай палове дня на адным з участкаў у навінках ўжо падсумавалі вынікі выбараў, Анатоль Лябецька сказаў. І там з 400 прагаласаваўшых, 360 за прадстаўніка ад улады, 28 за мяне, але давераная асоба, якая мая там прысутнічала, не дапусцілі наглядаць. Зноў ён застаўся на той жа дыстанцыі, які на папярэдніх выбарчых кампаніях. Ён не бачыў, так прагаласавалі ці не так, ён не мог наглядаць за падлікам галасоў. І ўсе урны, якія там былі, і асноўнае галасаванне, і вынасныя урны, іх все, што ўнутры, у адну вялікую гару. Я думаю, што вот паказнік навінак, ён будзе характэрны і для ўсіх участкаў выбарчай кампаніі. Прабачце, але гэта будзе палітычны дурдом. Сёння на прэсавых канферэнцыях у сядзібе БНФ сябры АДС казалі пра мноства парушэнняў у выбарчым працэсе. Да прыкладу, Ігар Рынкевіч заявіў, што амаль цягам гадзіны назіральнікаў ад БСДП «Грамада» не дапускалі на шэраг выбарчых участкаў у Менску. Прадстаўнік АДС Александр Бухвостаў падзяліўся вынікамі партыйнага назірання за выбарамі. Ничего с точки зрения демократизации процесса. Нічога з пункту гледжання демократизації процесу не відбулося. Гэта ўсё ў стылі, які існує ў Беларусі, калі усім спрабуюць акуляры наставіць, што нібыта ёсць нейкія змены, што мы ўсім даём роўныя правы, але ніякіх роўных правоў няма. Назіранне паказвае, што тыя ж прынцыпы падрыхтоўкі да фальшывання застаюцца. Нічога істотнага не змянілася. Стаіць задача выканаць устаноўкі кіраўніцтва Беларуси. Задача стоит выполнить те установки, которые выработаны в руководстве Беларуси. Актывістка партыі БНФ Валянціна Свяцка, якая балятуецца па ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, параўноўвае выбары з мінулымі. На 100% змяніўся настрой маіх выбаршчыкаў, і я вельмі радая таму, што я іх падняла, зварушыла з таго самага месца, на якім яны знаходзіліся. І гэта зараз паказвае тая актыўнасць, з якой яны ідуць галасаваць за мяне. Нягледзячы на тое, што ў мяне цудоўны настрой і выбаршчыкі мяне ўвесь час падтрымліваюць, нельга гэтыя выбары прызнаваць як празрыстыя, як сапраўдныя і насамрэч дэмакратычныя. З актывісткай партыі БНЕ Валянцінай Свяцкай гутарыў Алесь Дашынскі. На тэму выбараў выказваюцца і нашы слухачы. Вось якое тэлефанаванне мы атрымалі гадзіну таму. Пачуў, што прыкладна 2,5 мільёна беларускіх грамадзян не прынялі ўдзел у галасаванні. Многа гэта ці мала? Лічу, што гэта вельмі многа. Кожны чацвёрты жыхар, который выбыў лукашенковской обоймы идеологии. Если Европа признает выборы, будет вельми добро. Хай скорее открывает границы, чтобы не было шенгенских виз гэтых. Хай еще миллион едет в Европу. И тогда Лукашенко тут и працевать никому не застанется. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніцай и вечером. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. У эфіры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбываецца акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНФ заяўляюць, што выбары не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. А паводле незалежных сацыёлагаў, 60% выбарнікаў узялі ўдзел у выбарах. Усяго ў выбарчай гонцы засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына абяцае абвясціць о палове першай начы. А зараз з намі на сувязі з прэсавай канферэнцыі цэнтра выбаркаму карэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот, і ён раскажа пра апошнія заявы прадстаўнікоў цэнтра выбаркаму і пра апошнія лічбы. Добры вечар, спадар Владзімір. Добры вечар, Ганна. Вось літаральна 5 хвілінаў таму скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай. І вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Гэта першае, што ва ўсіх, без выключэння акругах, выбары адбыліся. Значыць, з'яўка была больш за 50% у кожнай акрузе. А агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі у рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Гарадзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, горад Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі ў Беларусі, дзе яўка была менш за 60%. Гэта дзве акругі ў Менску, яны знаходзяцца, гэта Свіслоўская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну, і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ўдарнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любаньская. І вось, калі каментаваць, паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтыя лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі ад большай лічбы, кінуць менш, атрымаецца 49%. То есть сёння ў асноўны дзень галасавання прагаласавала 49%. Гэта менш, чым за неабходныя 50%. Ну і цяпер Владзімір, падаецца... скажыце, калі ласка, а вы былі на прэсавай канферэнцыі, ці ведаюць прадстаўнікі цэнтра выбаркама, што адбываецца цяпер на Кастрычніцкай плошчы, ці яны не каментавалі гэта? Не, і гэтыя падзеі яны не каментавалі, яны сказалі, толькі звярнулі ўвагу на тое, што былі скаргі. Скаргаў было 21, але, як сказала Лідія Ярмошына, сур'ёзных скаргаў не было. Запыталіся ў ёй, ці прысутнічаюць пры падліку галасоў назіральнікі АБСЕ, на што Лідія Ярмошына адказала так, што яны маюць права прысутнічаць. А прысутнічаюць ці не, я не ведаю, паколькі я знаходжуся ў цэнтры выбаркамі, а ўсё адбываецца на выбарчых участках. Я дзякую карэспандэнту «Свабоды» Владзіміру Глоду, які быў на прэсавай канферэнцыі цэнтра выбаркаму. Навіны «Свабоды». Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира «Свободы». Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. А зараз чарговае ўключэнне з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца акцыя пратэсту. З намі на сувязі Валер Каліноўскі. Валер, скажыце, калі ласка, як цяпер выглядае плошча? Кастрычніцкая плошча цяпер выглядае па-ранейшаму. Тут працягваецца дэманстрацыя. працяюцца імправізаваны мітынг, просто на прыступках палацу Рэспублікі размясціліся асноўныя выступаючыя, якія гавораць праз мегафон. Там жа сцягі, там жа вялікі сцяг Малдова фронта і асноўныя лёзунгі. Сярод выступоўцаў быў толькі што Александр Казулін, які трымаў у сябе на шыі свайго ўнука, і побач з ім была ягоная дачка Вольга Казуліна, якая ўдзельнічала ў гэтай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. Дык вось, Александр Казулін падзякаваў усім за тое, што яны былі не раўнадушнымі, што яны выйшлі на плошчу выказаць пратэст несумленным выбарам. І сказаў, што не мае сэнсу далей працягваць гэтую дэманстрацыю, і трэба разыходзіцца, каб не ствараць магчымасць для нейкіх правакацыяў з боку ўладаў. Можна сказаць, што некаторыя людзі сапраўды, от я размаўляў з маладзёнамі, сапраўды пакрыху разыходзяцца, але большасці ўсё яшчэ застаецца і працягваецца мітынг. Ну, а зараз з неба пачынае падаць дробны дожджык, так што цяжка сказаць, як адрэагуюць людзі на гэты сигнал прыроды. Валер Каліноўскі застаецца на Кастрычніцкай плошчы, чарговае ўключэнне праз 40 хвілінаў. А зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, і з намі на тэлефоннай сувязі з Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Сакрэты народнага волевыяўлення, плошча 2008, перспектывы апазіцыі пасля 28 верасня, тэмы, на якія яны збіраюцца размаўляць. А ў нас праблемы з сувязю. Юры Дракахруст будзе гутарыць з Андрэем Дынько крыху пазней. А я раскажу пра адзін з інцыдэнтаў, які адбыўся сёння ў Барысаве. У кропцы выязнога гандлю перад участкам для галасавання нумар 43, выбарчыя акругі нумар 63, чалавек падавіўся шашлыком. Як паведаміў апазіцыйны актывіст Сергей Салаш, супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных справаў надзвычайных сітуацый не змаглі выратаваць гэтага чалавека, якому на выгляд гадоў 45, і той сканаў. Сведкамі сталі незалежныя назіральнікі на выбарах. А зараз аднавілася сувязь, і з намі на тэлефоннай сувязі з Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Сакрэты народнага волевыяўлення, плошча 2008, перспектывы апазіцыі пасля 28 верасня, тэмы, на якія яны збіраюцца размаўляць з аналітыкам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Я перадаю ім слова. Андрэй, добрый вечер. Добрый вечер. Андрэй, ну вось нам зараз вядомыя ўжо канчатковыя афіцыйныя лічбы, 75, здаецца, адсоткаў паводле ЦВК прагаласавала. Напярэдадні выбараў уладныя цэнтры давалі лічбу 85% яўкі, незалежныя сацыёлігі давалі каля 60%. Ну і вось зараз некаторыя апазіцыйныя арганізацыі, якія агітавалі за байкот, кажуць, што выбары ўвогуле не адбыліся менш за 50%. Як бы вы маглі пракаментаваць вось гэты разбег, роскід лічбаў? Тое, што ўлады не змаглі дабіцца супервысокай лічбы ўдзелу ў галасаванні, якая была, напрыклад, на выбарах 2006 года, адлюстроўвае абсалютную палітычную апатыю ў грамадстве. Як сёння ўвечары, хто тут праходзіўся па вуліцах Менска, невялікая колькасць людзей узяла ўдзел у шэсці апазіцыі, нейкія там людзі, відаць, прысутнічалі на выбарчых участках, а ў Менску псіхадэлічная весялосць. Моладзь у скверах выпівае, карыстаючыся тым, што сёння дадзены загад нікога не чапаць. Людзі весяляцца. Такое ўражанне, што большасць грамадства проста не заўважыла гэтых выбараў. Андрэй, ну а чужа ж такая апатыя? Слухайце, ну, нават калі браць дадзеныя, скажам, незалежных сацыёлігаў, 60%, ну, я ўжо не кажу пра ЦВК, вось 75%, ну, тры чвэрці, это шмат. Скажам, у Польшы ці Літве значна менш ходзяць на выбары. Што ўж вы так алармічна? Ну, вы знаеце, у Польшы і Літве людзі ходзяць на выбары, ведаючы, чаго яны туды ідуць. А ў нас людзі з аднаго боку, ну, вот хочацца неяк пайсці, так, ну, вот, ну, як ты так выбары, ну, вот, напрыклад, там, у кагосьці ёсць дзеці, ну, таксама прывычна, што дзяцей вот узяць з сабою на выбары прагаласаваць, так. Але з іншага боку, здаецца, нават тыя, хто ходзяць на выбары, яны не чакаюць нічога ад гэтых выбараў. Ну, так як большасць людзей, напрыклад, якія не падтрымліваюць лукашэнкаўцаў, якія схіляюцца на бок апазіцыі, яны ідуць на выбары, разумеюць, што ніхто галасы лічыць не будзе, нічога гэта не паўплывае, ну але пайсці прагаласаваць трэба, хай будзе сорамна пасля тым, хто будзе там махляваць. Андрей, ось мы с вами днями размовляли и говорили про то, что были запланованы на день выборов проекты таких, я бы сказал, мини-экзит-полов на певных участках провести, все-таки поглядеть, ну, как бы, какие личбы все-таки больше-меньше соправданные. Те не ведаете вы некие даденные этих ось мини-экзит-полов? Пакуль нічога не вядома і няма нават пэўнасці, што нешта будзе. Здаецца, папросту ніхто не правёў гэтых экзітполаў, апазіцыя не змагла таксама нічога арганізаваць. І сацыёлагі незалежныя апошнія таксама, па-моему, нічога не рабілі. І гэта адлюстроўвае нізкі ўзровень палітычнай свядомасці ў грамадстве. Ну, цяжка ўявіць сабе іншую еўрапейскую краіну, дзе адбываюцца нібыта парламенцкія выбары, а няма экзітпола. Александр Лукашенко на выборчем участку заявил, «Житё теперешней оппозиции недолговечное, ей засталося литерально, может быть, несколько месяцев ці годов». А какими вам бачатся перспективы оппозиции вось на тле того, что было подчас этой кампании, этой великой битвы лапифов с кентаврами на конт бойкоту, не бойкоту, ну и всего, вось, что мы ведаем на даденный момент? Ад Лукашэнкі пра тое, што апазіцыі хутка канец, мы это чуем ўжо гадоў 10, калі не 13. Канец-то ніяк не надыдзе. Але відавочна, што пасля гэтых выбараў апазіцыі прыйдзецца нарэшце прыслухацца да галасоў тых, хто заклікалі яе да абнаўлення. Сёння ў часе мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, які выліўся ў спантаннае шэсце, выліўся ў такія псіхадалічныя картинки, как молодь там с бело-черно-белыми стягами взлезла на помник Владимиру Ленину, фотографовалась там перед домом Мурада. Было, однако, выявлено, как мало молоди удалось оппозиции притягнуть этим разом на площадь. Переважно у шерегах этой тысячи человек, которые там вышли на эту акцию, были люди трохи старейшие, умовно кажучи, поколение 2006, там поколение 1996, и навод поколение 1988. А вот некое там поколение 2008 не было зауважено. И для меня это показчик, что оппозиции треба менять, принамсі, свою мову. Менять дискурс, менять лозунги и задачи. Протестоўцы неслі вздоўж праспекта вялізную расцяжку разам за незалежнасць. І мне падумалася, што незалежнасць, то мы сваімі пакутамі, часам і крывёю адстаялі за 80-е, 90-е, дабіліся, адстаялі. Ну, ці ж цяпер, вот у 2008, вот этот лозунг разам за незалежнасць, ён актуальны? А какие актуальные, Андрей? Ну, коли б я был политиком, я бы вам отказал, ну а я ж специально про то не думал. Але мне ясно, что треба оппозиции потребное обновление, оппозиции потребная перезарядка, оппозиции потребно зловить настрой. Добре, Андрей, ну і на жаль, на гэтай аптымістычнай ноце мы вымушаны закончыць, і я ізноў перадаю слова Гані Соус. А выбарчую сітуацыю абмяркоўвалі аналітык Радыё Свабода Юры Дракахруст і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. А праз гадзіну ў нашым эфіры аналітыкі Свабоды Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч абмяркуюць вынікі выбарчай кампаніі. Працягваем праграму. Александр Лукашенко пасля галасавання заявіў журналістам, што хоча, каб новы беларускі парламент быў працавітым з жаночым тварам. Ці мае спадзяванні Вольга Казуліна, якая балятуецца ў парламент, што яна трапіць у парламент і за каго яна сама галасавала на выбарчых участках, дзе сёння галасавалі Станіслаў Шушкевіч, Александр і Вольга Казуліна, пабываў наш корэспандэнт Ігар Карній. Узорным выбарнікам выявіўся першы кіраўнік незалежнай Беларусі, экс-старшыня Верховнага Савету, а цяпер кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 101 Менску Станіслаў Шушкевіч. На ўчастак па месцы жыхарства ён прыйшоў неўзабаве пасля яго адкрыцця. Правда, прызнаецца, што прычына не ў жаданні як найхутчэй выканаць абавязак, а ў неабходнасці ад'езду чарговай лекцыі за мяжу. Апошнім часам спадар Шушкевіч збольшага ігнараваў палітычныя кампаніі. Ці азначае ягоны сёлетні ўдзел у выбарах, што насамрэч акрэслілася лібералізацыя выбарчага працэсу? Не, это нічога не азначае, так як наша партыя удзельнічае ў гэтых выбарах, выстаўлены 7 кандыдатаў. Мне было неёмка не прымаць у гэтым удзел, хаця я асабіста лічу, што гэта марнаванне часу. Якія вашы меркаванні на конт лічбу датэрміновага галасавання? Фальсіфікацыя будзе не толькі ў датэрміновым галасаванні, але і іншая, таму што заўважце, на 152 выбарчых участкі прыходзіцца адзін прадстаўнік дэмакратычных партый. Такога вар'яцтва нігдзе ніколі не было ў свеце, і ў нас працягваецца маразматычная ўлада, выбараў няма. Ёсць галасаванне, вынікі якога ўлада можа зрабіць любымі. Іншай пазнавальнай асобай на выбарчых участках быў нядаўні палідзняволены нумар адзін Александр Казулін. Спачатку ён наведаў свой участак, а пасля назіраў, як галасавала старэйшая дачка. Кандыдатка па Сухараўскай акрузе нумар 102 Вольга Казуліна. Александр Лукашенко сторонник того, что женщин повинно в парламенте быть как мага больше. Это может посприять вам? Думаю, что я не отношусь к тем женщинам, к которым он хочет видеть в парламенте. Он хочет видеть взрослых, тихих, спокойных, чтобы никуда ни в шаг вправо, ни в шаг лево. Я однозначно к этому честно не отношусь. Вы еще молодой человек, так мы это не керованную политику идете. Это с Александром Владиславовичем. 2,5 года назад, когда его посадили, у меня не было выбора, я должна была его спасать, должна была спасать нашу семью. Но когда я столкнулась с тем беспределом, который творится в Беларуси, я поняла, что здесь надо либо жить и бороться, либо уезжать. А так как Бог дал нам жизнь именно в этой стране, значит, мы должны здесь жить и бороться с этим. Тем более, что я молодая, у меня впереди еще много времени. Если я сейчас не пройду, могу пройти еще на следующих выборах. У Александра Казуліна, який з аб'єктивних причинов опинувся поза бортом черговой виборной кампании, я поцікавився, чи жадає ён політичної кар'єри для своєї дочки. Для юної дівчинки окунатися в волну цинізму, лжи, вряд ли стоїть. Це наш дуже неподйомно, дуже тяжело. Но если судьба распорядится так, что ей придется это делать, то, что это придется нести, хотя она, конечно, будет очень тяжело. Но я думаю, что шансов на то, что моя дочка сможет стать депутатом парламента, очень близки к нулю. Всего того, что вряд ли нынешний белорусский политический режим допустит, чтобы фамилия Казуліна была в парламенте. Потому что уже сам факт этого является серьезным основанием начала процессов у них. На выбарчым участку, дзе галасаваў Александр і Вольга Казуліна, быў наш карэспандэнт Ігар Карней. А на нашым сайце свабода.орг можна паглядзець фотарэпартаж, як галасаваў Александр Казуліна, таксама іншыя вядомыя палітыкі ў Беларусі. Сёння свабода да паловы на 12-ю кожную паўгадзіну ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хвалі, за нашых хвалях і сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж. Фота, відэа, галасы ўдзельнікаў, паведамленні корреспондентов. Сёння ў Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У Менску адбываецца акцыя пратэсту, на якую апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі, а сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заявляюць, што выбары не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. Заставайцеся за свабодай, сачыце за хадой акцыі на Кастрычніцкай плошчы у нашым эфіры і на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіны апытанні, праведзеныя нашымі карэспандэнтамі ў рэгіёнах. Людзі выказваюцца пра выбары, перадача званкі на свабоду і форум свабоды. Ці маеце вы спадзяванні на тое, што пасля выбару ў краіне могуць адбыцца змены, каб дэпутатам былі вы, якія праблемы хацелі б вырашаць перш за ўсё? Галасы з Гомелю. Я сомневаюсь, что выборы нам помогли. Мое мнение было и раньше, и сейчас. Если бы пошли нами управлять бизнесмены, которые для себя что-то сделали, те для нас что-то могут сделать. А все остальные, кто рвутся к власти, как говорится, кормушки, нужна в парламенте команда единомышленников, которая может что-то предпринять не на словах, а на деле. Всегда надежда умирает последней. Будем надеяться на лучшее. Голосовать не будем. Бесполезно. Социальные выплаты бы выплачивала беременность родом побольше и по своей времени. меня. Плюс еще, чтобы я сделал. Работу сейчас молодым побольше, пенсионеров увольнять, которые начальниками сидят по 5-10 лет. Надежд на эти выборы никаких. После выборов ничего не поменяется. Если бы я стал депутатом, я в первую очередь отменил бы рабскую, позорную контрактную систему, которая существует в нашей стране. Пенсионерам надо 50% сделать проезд все-таки. Ничего для нас не изменится. Никакой надежды нет на это. Чтобы пенсия была. Чтобы мы могли, как говорится, в больницу попасть вовремя. Не так, как что нет места, палаты пустые, а в больницу попасть нельзя. Побольше работать с людьми, которые голосовали за тебя. А то никто не знает, кто там сидит, что они делают и зачем они нужны. Я бы хорошее сделал. Зарплату дал людям, пенсионерам дал, цены его унизил. Приватизация какая, дурацкая тоже начинается. Я в 80-х годах построил гараж, деньги унес, сейчас приватизировать пошли. Мерить начали. В райисполком послали. Я злоупотребил землей, размер не тот, штраф платить. Я же не сам не строил, строила РСУ. 960 гаражей. Это же не один гараж, что построил самостоятельно. Больше бы задумалась о детях, о молодежи. Убрала бы всю писанину именно в садиках и в школах и дала спокойно людям работать именно с детьми. Пускай они их лучше видят, а не эти бумажки. Лекарства возвратил бы пенсионерам 50%, чтобы как раньше было. Надежда есть, что улучшится жизнь, будем больше зарабатывать, дети будут меньше болеть, может быть, у нас поликлиник не хватает, вот перегружена наша детская поликлиника, может быть, построят наконец в нашем районе детскую поликлинику, школа перегружена в 16-м микрорайоне. Что мы выбрали, чтобы защищали нас, если пришел человек попросить что-нибудь или спросить, чтобы он нам ответил, все. А никаких. Все это пустое. Нельзя сделать ничего. Нужно коррупцию уничтожить. Да, какие там выборы. Мы уже видели их. Вряд ли что-нибудь будет лучше. Так будем прозябать, как сейчас. Законы надо пересмотреть. Очень много коррупции. Несправедливости столько. Надо порядок наводить. А так ни черта не будет. Вы чули опытание, проведенное у Гомеля, а зараз отказы с городни. Я нагадаю пытание. Ці маете вы сподевание, что после выборов нечто изменится? Каб депутатами были вы, які б проблемы передусім вырашали? За родинцами гутарил Сергей Страуцов. Ну, не ведаю. Мне кажется, что после выборов ничего не изменится. А проблемы... Ну, проблема шмат, але я не збіраюся быць дэпутатам, таму не ведаю, якія праблемы я б хацеў займацца. Свободы не хватает. Вот, а что, не знаю, изменится что-то или не изменится. Кого там выберут, что там, не знаю. Я далеко не заинтересован уже этим будущим нашей страны. Лучше уже уехать, наверное, отсюда, чем ждать, пока что-то изменится, будет. Но... Выборы ничего не изменят, чтоб я изменил бы. Ну, поднял бы сферу туризма, развлечений, отдыха. Ну, типа сделал, как Лас-Вегас европейский. Чтобы приезжали, отдыхали туристы. Доступность к жилью поменять. То вообще нереально, по-моему, жилье тут никак не купить, не построить ничего. Не депутатом, если бы президентом, может быть. Честно говоря, от выборов вообще ничего нового не ожидаю. Как оно было, так оно и будет. Ничего абсолютно не изменится. А если бы я был бы депутатом, я бы боролся за то, чтобы действительно наш старинный город превращали именно в старинный город. То есть, чтобы делали все это красиво, чтобы привлекать туристов. А сейчас непонятно просто, что делается. Конечно, ничего не связываю. Это раз. А если бы выбрали депутата, у меня, естественно, все-таки на предпринимательство обратил бы особое внимание, так сказать. Никаких изменений не будет. Все это бесполезно. Пустая трата времени. Я депутатом не хочу быть и не собираюсь. Хотелось бы, чтобы поменялось. Хочется верить, но с трудом. Шире надо с Европой общаться. Это самое главное. Ну, я, например, депутатом быть не хочу и не желаю, на самом деле. Вот. А после выборов не изменится абсолютно ничего. Что это может поменять? То, что было до выборов, что то, что будет после, это все это одинаково. Это никак ситуация не поменяется. Ну, история уже показала. Выборов было много, не поменялось абсолютно ничего. Я думаю, что нет. Перемен не будет, потому что избираются люди пенсионного возраста. А если бы я был президентом, так я бы хотел, чтобы белорусы были самые богатые и самые счастливые люди. И чтобы до них все ехали, и они могли бы ехать везде то же самое. Я думаю, что ничего не поменяется. И на выборы, например, лично я даже не собираюсь идти. Потому что на выборы заставляют идти досрочно голосовать силком. Поэтому все уже давно решено. Я считаю, что после этих выборов не поменяется обстановка в стране. И что их результат уже давно известен. Да я думаю, что ничего вообще депутаты не решают, а решают только то, что им навязывают сверху. Нет, ничего не поменяется. Никогда не менялось. Почему свет должен поменяться? Ці ёсць спадзяванне на змены пасля выбараў, якія праблемы вырашалі вы, калі б сталі дэпутатам? Гэта былі адказы гарадзенцаў. Праз некалькі хвілін мы працягнем апытанні і прагучаць меркаванні з Магілёву і Гарадзенскай вобласці. Неўзабаве форум свабоды. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора. Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Хвилин праз 10 передача «Звонки на свободу». Парламентские выборы находятся у центра уваги читачов сайту «Свобода.орг» с оглядом форума Вячеслав Ракицкий и Богдан Андрусишин. Сегодня мы вернулись до наших читачов с просьбой написать на сайт «Свободы» про зауваженные порушения в часе голосования, а так само дать свои комментарии до выборчей кампании в огуле и сегодняшнее голосование в приватности. Вот несколько дописов наших читачов. Журналист. Журналістів виганяють з участка в округі, по якій балятується Калякін. Представника газети «Білоруси і ринок» вигнали з участку в школі номер 23, запотребувавши нікою додаткової акредитацію. Вони кажуть, що прийшла така інструкція. Лоуєр. На 363-му участку, середня школа номер 212, для стенду з біографіями кандидатів почув гаворку двох жінчин, які обойка агітували за опонентів Ольги Казуліної. Даниэль из Берестя. На Берестейщине зафиксованы назиральниками и доверенными особами незалежных кандидатов выпадки порушения отбитков печатков на урнах для терминового голосования. Это про порушение, а вот комментар нашего читача поднимем здань. Участковая комиссия – это часовый працовный коллектив, який так подбирается, каб людям им было комфортно дурить белорусов. Однозначную реакцию наших читачов выкликало поведомление, что дотерминово проголосовали 26% выборцев. Виктор Шпинску написал. Это пойдет на корысть правладных кандидатов. Это самое головное порушение. А наш сталий читач Фрабел так отгукнувся на заклик опозиційних політиків до людей вийти увечір на Кастричинську площу Мінську з протестом на фальшування виборів. На площу вийдуть люди-білоруси, ті, кому необхідна, як глиток повітря, свобода, ті, хто мають чоловічу годність, ті, хто не може не вийти, бо як він потім буде глядіти себе в очі у люстерка, як він буде себе поважати. І покуль буде площа і білоруси на йой, живе Білорусь. З форумом свободи вас познайомили Богдан Андрусишин і В'ячеслав Ракіцький. Протягуємо програму напоміном про головні події сьогоднішнього дня. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. У Білорусі пройшли вибори депутата у Палати представників. У центрі Мінську відбувається акція протесту, на яку опозиція закликала прийти людей, які лишать вибори недемократичними і несправедливими. Поводле даних центра виборкаму, на 20-ю годину у виборах взяли удел більше за 75% виборників. Представники опозиції лишать дані центра виборкаму завишеними. Сябри КХП БНФ заявляють, що вибори не відбулися, що є виником кампанії бойкоту. А поводле незалежних соціологів, 60% виборника взяли удел у выборах. Усяго в выборчей гонцы засталися до конца 263 кандидаты, 70 из них за единого списку объединенных демократичных сил. Попередние выники выборов старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина обяцая обвестить о полове первой ночи. Украинской студии Ольга Короткевич. Тимаете вы сподевание на то, что после выборов Украине могут отбыться измены, как депутатам были вы, какие проблемы хотели повырашать перш за все. Мы протягиваем знаемым с запытаниями, проведенными корреспондентами свободы у регионах, меркование с Могилеву. Лично я никаких. Не знаю никого из депутатов. Проблем столько и все первые, что, честно говоря, даже не знаю, какая была бы первой. Социально-экономически, конечно, быт людей, обустроенность, масса. Никаких надежд не возлагаю на эти выборы. Уже досрочно, давно результат там определен. Образование. Школа, сад, начальное образование и детское здравоохранение. Никаких надежд абсолютно. То, что сейчас происходит, я не считаю, что это выборы. В принципе, уже все известно, как они пройдут. Надо в коренным образом определиться, как минимум, с кем мы, с Россией, с Западом, или совмещать хотя бы. Надо просто определиться с нашей политикой. Кажется, все по-старому будет. обещают самому простому народу, как было, так и есть. Молодежь дорогу ему дальше открывать. Человек закончил, дайте ему 3 года стаж. А где он его возьмет, эти вот 3 года? Надеюсь, да, что на предприятиях хоть зарплату повысят немного. Экономические проблемы всегда они влияют на граждан. Это и зарплата, и уровень жизни. Здравоохранение обязательно. Болеем все, обращаемся в поликлиники постоянно, там надо тоже смотреть. Никаких, абсолютно. Мы голосовали на тех выборах. И что, все льготы сняли, и все, и сказать нечего. Не хочу. Я думаю, что ситуация политики изменится в лучшую сторону. По образованию, да, и педагог, и поэтому, конечно, зарплата и вообще материальная база в школах хотелось бы желать лучшего. Если честно, мне как бы все равно. Я не знаю, за кого я голосую. Меня даже вынудили в институте голосовать досрочно, так что я ничего не связываю с этими выборами. Я бы, по крайней мере, поставил бы мусорки на каждом шагу. Иду, по дороге мне некуда выкинуть мусор, я бы решил бы проблему чистоты. Да я не думаю, что что-то изменится от этих выборов. Что люди, которые придут к власти, что-нибудь сильно изменят лично в моей жизни. Наверное, заработная плата. Но я не хочу сказать, что у нас она низкая. Но есть категория людей, которым, скажем, тяжело. К примеру, вахтер. Они также хотят есть. Я просто не знаю, за кого мне голосовать. Говорили жыхару Могилёва и апошнія у сённяшнім блоку апытання гутарка корреспондента «Свободы» Михала Корневича с жыхарами вёскі Путрышкі. Гэта Градзенская вобласць. Якія надзеі звязваюцца з выбарамі, што б зрабілі вы, каб былі депутатам? Надзеі надеемся, что там звяжется, что не звяжется, неведомо. Что, перше, легчайшую жизнь, как на вёске, легчайка было, пенсия лепша была, так, как пенсионер. Молодым, как жилье было, а то молодые, привыкшие отдельно жить, а так, кепско разом, и вот, а жилье тяжко, особенно в вёске. Все приглашают на вёску, а жилья не дают, вот, и не хочут идти на вёску. Я не знаю, если честно, но я думаю, хуже точно не будет. Хочется в это, по крайней мере, верить. Ну, наверное, зарплату надо поднимать все-таки, потому что тяжеловато, да. Я не знаю, наверное, чтобы все-таки побольше какой-то свободы было. Нам, короче, пофиг. На это все. Все полностью. В первую очередь зарплату поднял бы колхозникам. Если выпил, нахрен. Был, чтобы был порядок. И молодежь заинтересовывает, чтобы они из города шли в колхоз. Все. Ну, должно измениться к худшему. К худшему тоже не должно измениться. Ну, на вёске надо, чтобы хозяйство укрепилось. Вот в чем дело. Чтобы люди имели заработок, чтобы молодежь была в этом. В хозяйстве, а не в городе. Сейчас что получается? Сезон, есть работа. Так? А зимний период, нет работы у хозяйства. Вот хотя в нашем хозяйстве. Нету. Кто будет сидеть в колхозе? Кто не работает, тот не кушает. Такий лозунг был. Надеюсь, будет все хорошо. Будет. Получится, может. Надеюсь, зарплату повысить. Там. Ну, чтобы людям было хорошо, надо хорошо обращаться там, как люди захочут. Ничего не связываю. Депутаты рвутся кормушки, только из СИУ. А чиновников сокращать, только из СИУ. А замов, чтобы меньше было в руководстве. Вы знаете, что я могу уже сказать? Может, треба на вёску внимание обратить, помогчи тут таким всяким, вот больные есть, ну, там еще, ну, инвалиды, ну, всякие такие, знаете, хватает бедных еще. Может, пенсию этим молодым, которые работают в колхозе, может, зарплата, как трохи больше была, как они могли прожить, как, ну, детей учить там, одеть, ну, и все, что. Ну, мужики, будут перемены. Ну, наверное, культуры сначала надо, чтобы было культурно, было пройти почем, чтобы было красиво. Потом, а потом уже зарплату, чтобы было. Нет, ничего. А потому что глава государства у нас ничего не даст изменить. Все идет своим чередом и своим путем. Во-первых, контрактную систему надо отменить. Потому что это привязка. Захотели, выгнали, контракт закончился, все. Немножко убавить рост цен и немножко дать людям заработать. Я не знаю. Ну, зарплату это естественно, потому что маленькая зарплата. Ну и цены, естественно. Ну, особенно на мясные продукты слишком большие. Самое главное зарплата. Голосы из вёски Путрышки Городинской области. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз агляд ваших телефонаванняў. Званкі на Свободу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Сёння ў Беларусі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы Свободы дзеляцца ўражаннямі пра хаду галасавання, адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць выбараў. Я хочу розповісти, які у нас чесні вибори. На участку номер 210, школа 119, город Мінськ. Маленький покойчик, у яким знаходяться два сябра комісії. У другим маленьким покойчикі стоїть стол. Два кресла, на яких голосуючи два виборщики. Насупраць за гэтым жа сталом сядзіць міліцыянт. Вось таким чином в городе Менску проходить голосование. А что ж казать, что робится на вёсках, на периферии? Калі нават у Менску нема кабинки. Дорогая Свобода, так рассмеялась, что мусила вам позвонить, что хотелось. Теперь под вечер привезли в вёску урну, позбирали всех стареньких бабов, что на киёчку, на палатки, как все проголосовали. Автобусом привезли урну, на дворе голосуют. Вы знаете, ну смех один, какие это выборы. Ну, вчера пытаюсь связать, что выборы, никто не знал, что выборы, а сегодня привезли урну на вёску и на дворе поставили. Ну, смех один и все. Ну, какие-то выборы. Кто их признал за выборы? Либо ты, Европа, за розуму будет немецко, или признаешь, что это выборы у нас. Похоже на то, что снова в Белоруссии будет непутевое порвание, которое никому не нужен. Будет и дальше штамповать идиотские антизаконы, отымать последнего наиболее беззащитных, беспомощных и низших, которыми являются многие граждане по вине власти и государства. Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью. Чому теперішня влада все робить для того, щоб не допустити кандидатів демократичних сил у парламент? За того, що вони мають іншу думку, що відбувається в Білорусі? Може, вони бояться, що представники опозиції можуть поліпшити життя білоруського народу? І теперішня влада потерпить крах? Коли ж наступить той час, коли депутати будуть думати перш за все не про себе, а про народ, який їх вибирав? Не треба нам депутат, який приймає рішення, яке йому загадали зверху. Высказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами? На питание отказывает Александр Добровольский. Лукашенко сказал, что как догодить Заходу на этих выборах, положение законодательства были порушены только как створить уражение, что у нас все нормально. Фактично это цинизм. Никаких порушений законодательства, как сделать прозрачные выборы, не треба. Треба наоборот его выполнять, хоть оно и кепское. Зараз эта показуха заканчивается, и выборы будут, как завсёды. Працягваем праграму іншымі выказваннямі на тэму выбараў. Пройдуць выбары, і ці прызнае Захад парламент легітымным ці нелегітымным, а дыктатар лаяльна да іншадумцаў адносіцца не стане. Трэба добра ведаць Лукашэнку, каб вызваленне трох палітзэкаў лічыць знакам добрых намераў. Будьте уверены, пойдет новая хваля арештов, штрафов, присудов на сутки, з'явятся и новые политические вязни. Михаил Береза. Нек слухала выступление Ольги Абрамовой. Ну, только и чувати. Я, Абрамова, бог не тяля, бачить крутяля. Людмила, город Минск. Призываю жертв политических репрессий и других отказаться от участия в выборах в белорусский парламент 28 сентября 2008 года. Александр Лапицкий, руководитель Минского городского общественного объединения жертв политических репрессий. Телебаченню я и мои соседи уважливо сочили за выступлением кандидатов в депутаты разных керунков. Потом делились уваженням. Большую симпатию к себе вызывали кандидаты с боку демсил. Засталось только одна болька. Як будуть лічити голоси виборщиків, комісії різних рангів, які виніки дасть Центр Ізбірком? Хотілося б відати, що буде з чеками майомості? Хто з депутатів чи кандидатів уздимає гэтае питання? Я ж майомість продаюсь, а там і наші чеки. Отказывая координатор руху за свободные выборы Виктор Корнеенко. На жаль, сподевания уважаемой сподарыни не могут быть выполнены про вот эту самую палату. Это не есть орган улады, это есть демократичная декорация, якую використовує режим. А решение и по чеках майомости, и вогуле иншие отказные решения, и они принимаются только в уладовой вертикали. Так что тут кандидатские программы ни при чем. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями на тему виборів. Дорогая Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность. Добрый день, уважаемая Свобода. Это Александр Яцкевич Визебска. Демократы по-белорусски. Не проголосуешь, не тримаешь коня. Все, дякую. А никак не разумею. На во что выборы затратили столько грошей? Я бы этой гроши дали рабочим завод и пенсионерам. У нас директор самый главный белорусский Лукашенко. И он скажет, так и будет. Депутаты никак его не обыгрывают. Как директор скажет, так и будет. Так надоело это все. Кількість бруду було виліто білоруським телебаченням на кандидата демократичних сил за пошні два дні. Що тут можна сказати? Усе для того робиться, каб не допустити до влади представників опозиції. Судя по тому, как люди высказывают недовольство нынешней политикой президента, то шансы у независимых кандидатов очень велики. Но другое дело, что представители независимых движений не допущены к подсчету голосов, поэтому результат будет предсказуем, и никто из независимых кандидатов не пройдет. А так люди уже устали от этой политики, которая ни к чему большему не привела, кроме как к обнищанию большинства народа, к разрухе деревни, к тому, что постоянно только власть отнимает у людей, ничего не дает. Я имею в виду льготы, и так далее. И судя по рассказам людей, по их высказываниям, ни перед микрофоном, ни перед телекамерой, шансы независимых кандидатов очень велики. В общем, я думаю, что все будет хорошо. Другое дело, что посчитают так, как нужно будет. Який возраст Лиды Ярмошиной и Николая Лозовика? На вид они уже стали пенсионеры, а на самой стороне як? Дякую, Михаил, молодежно. Я упевнений, что господар Ляукович, господар Лукашенко обов'язково пропихне у палатку. А за які заслуги нам усім відомо? Івацевич Станіслав. Виказування коментує кандидат у депутати Анатолій Ляукович. Каб гэты грамадзянін яшчэ сказаў, за якія заслугі, тады было б што і абмяркоўваць. Але ў любым выпадку я магу сказаць так, якія б заслугі не былі, але Ляукович Анатолій ўжо маль чвэрцьстагоддзе змагаўся з бальшавіцкім рэжымам і з гэтым рэжымам. І ў любым выпадку, што б там не было, у Ляуковича за спиной ёсць партыя, якую ён ствараў і якой ён быў заснавальнік. У чалавека ёсць меркаванне, але ў чалавека няма інфармацыі, каб рабіць некія вывады. Далей смс-паведамленне ад слухача Алеся з Полацку. Выбірае Лукашэнка з вертыкалю, а народ толькі галасуе. Працягваем праграму. Заявление Лукашенко в отношении признания Евросоюзом парламентских выборов Белоруссии нелегитимными, и он прекращает диалог с Евросоюзом, очень надеюсь, что у него ничего не получится. Я считаю, что оппозиции надо идти на площадь и выдвигать лозунги. Вопрос в том, какие лозунги. Так вот, неплохая идея было бы выдвинуть такой лозунг. Даешь досрочные президентские выборы, а Лукашенко в отставку, и досрочные президентские выборы. Я хочу звернуться до Лукашенки. И он говорит, не будет Майдана. Да мы приедем на площадь, потому что мы тебе уже не верим. Выборы 28 вересня – это норовозаганные выборы, учиняемые норовозаганным режимом. Усе напряги Майдан 28 вересня. Калі выборы самые-самые, да кто будет протестовать? Знову заполохвання, як и перед президентскими у 2006 годе. Сумновядовый Сухаренко погрожал пожитёвым зняволеннем, пацуками у колодежах, калі выйдуть люди с протестами. Але люди перемогли страх и проявили мужность и солидарность. И все яны герои и патриоты Беларуси. А где зараз той Сухаренко? Хочется верить, что и на гэты раз, 28 вересня, беларусы подтвердят, что за хлушню треба отказывать. И придут, як у 2006 году на площу Калиновского. Лина Масалкова, Минск. Живе Беларусь! Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Я яшчэ раз нагадаю нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволяв за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!